вам не хотелось идти. Средний человек не любит хлопот и опасности. Это вы не любите хлопот и опасности. Но если какой-нибудь получеловек, вроде Бака Гаркнесса, крикнет линчевать его», тогда вы боитесь отступить, боитесь, что вас назовут, как и следует, трусами. И вот вы поднимаете вой, цепляетесь за фалды этого получеловека и, беснуясь, бежите сюда и клянетесь, что совершите великие подвиги. Самое жалкое, что есть на свете, — это толпа. Вот и армия тоже толпа. Люди идут в бой не потому, что в них вспыхнула храбрость. Им придает храбрость сознание, что их много и что ими командуют. Но толпа без человека во главе ничего не стоит. Теперь вам остается только поджать хвост, идти домой и забиться в угол. Если будет настоящее линчевание, то оно состоится ночью, как полагается на юге. Толпа придет в масках и захватит с собой человека. А теперь уходите прочь и заберите вашего получеловека. С этими словами он вскинул двустволку и взвел курок. Толпа отхлынула и бросилась в рассыпную кто куда. И Бак Гаркнесс тоже поплелся за другими, причем вид у него был довольно жалкий. Я бы мог там остаться, только мне не захотелось. Я пошел к цирку и слонялся там на задворках, а когда сторож прошел мимо, я взял да и нырнул под брезент. Со мной была золотая монета в $20, еще другие деньги, только я решил их поберечь. Почем знать, деньги ведь всегда могут понадобиться так далеко от дома, да еще среди чужих людей. Осторожность никогда не мешает. Я не против того, чтобы тратить деньги на цирк, когда нельзя пройти за даром, а только бросать их зря тоже не годится. Цирк оказался первый сорт. Просто загляденье было, когда все они выехали на лошадях пара за парой, господа и дамы бок о бок, мужчины в кальсонах и нижних рубашках, без сапог и без шпор, подбоченись, это легко и свободно. Всего их, должно быть, было человек 20. А все дамы такие румяные, просто красавицы, не дать не взять, настоящие королевы. И на всех такие дорогие платья, сплошь усыпанные бриллиантами, уж верно, каждое стоило не дешевле миллиона. Любо-дорого смотреть, а мне так и вообще ничего красивее видеть не приходилось. А потом все они вскочили на седла, выпрямились во весь рост и поехали вереницей кругом арены, тихо и плавно покачиваясь. Все мужчины, упираясь на скаку головой чуть не в потолок, казались такими высокими, ловкими и стройными, а у дам платья шуршали и колыхались легко, словно розовые лепестки. Так что каждая дама походила на самый нарядный зонтик.